Не клянитесь. Иакова, 5 глава, 12 стих. В предыдущих стихах 5 главы послания апостола Иакова Дух Святой учит рассеянных и страдающих в то время евреев-христиан мудрому хождению при всевозможных переживаниях. Здесь мудрость Божья учит не только терпению, но и долготерпению, качеству воистину божественному. В 1 главе, 26 стихе, и 3 главе, 2 стихе, апостол Иаков обращал внимание на обуздание языка. Теперь же, именно при всевозможных переживаниях, это свойство особенно необходимо. Зная натуру человека, торопиться словом и очень часто необдуманным, апостол Иаков увещевает братьев следующими словами. «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакою другою клятвою, но да будет у вас «да», «да» или «нет», «нет», дабы вам не подпасть осуждению». 5 глава, 12 стих. Для того, чтобы понять, почему сказано «не клянитесь вовсе», следует обратить внимание на все то, что связано с клятвой. Первое. Происхождение клятвы. Происхождение клятвы весьма древнее. В законе Хаммурабии, высеченном на камне около 1750 года до Рождества Христова, написано, чтобы спорное дело разрешалось клятвой пред Богом. Можно также отметить, что родоначальник еврейского народа в свое время употреблял клятву, как и написано. Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли». Бытие 14:22. Под этим словом «клятва» понимают торжественное заверение в истине сказанного слова, торжественное обещание, данное кому-то, и даже проклятие за неверность. Второе. Требование клятвы. Оно исходило от опасающегося или сомневающегося. Например, отрок-египтянин пожелал клятву от Давида по следующим причинам. И сказал ему Давид: «Доведешь ли меня до этого полчища?» И сказал он: «Поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища». 1 Царств 30:15. В других же случаях, для того, чтобы рассеять сомнения, клятва давалась без всевозможных требований. Третье. Некоторые формы произношения клятвы. Она выражалась поднятием руки к небесам. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки». Даниила 12:7. Наверное, такова форма наиболее употребимая. У многих клятва как-то вызывает страх. И для этого есть основания. У пророка Иеремии в 34 главе, 18 стихе, говорится о наказании, не исполнивших клятву, довольно страшную. «И отдам преступивших завет мой и не устоявших в словах завета, который они заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое и прошедши между рассеченными частями его». Возможно, таковая форма клятвы существовала до Авраама, Бытие 15 глава, 7 по 21 стих. Если одни формы клятвы вызывают в человеке некоторый страх, то другие кажутся нам странными и непонятными. Авраам, например, требовал от своего слуги в уверение, что он исполнит просьбу его следующее. «Положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей хананеев, среди которых я живу». Бытие 24 глава, со 2 по 3 стих. Место, где совершалась клятва, часто играло важную роль. В молитве царя Соломона при освящении построенного им храма в Иерусалиме замечаем следующее. «Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и будет совершаться клятва перед жертвенником твоим в храме сем, тогда ты услышь с неба и соверши суд над рабами твоими, воздай виновному, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его». 4. Слова клятвы. Самая краткая форма клятвы – это «жив Господь» Судей 8:19. Пророк Илия клялся словами «жив Господь Саваоф, пред которым я стою» 3 Царств 18:15. «Жив Господь, и жива душа моя» клялся Давид пред Иоаннафаном 1 Царств 20 глава 3 стих. И словами «жив Господь» высказывалась уверенность, что Господь, живущий вовеки, является свидетелем и поручителем за верность сказанного или обещанного. 5. Назначение клятвы. Оно было многосторонним. Вот некоторые из них. Обеспечение чего-то. Поставим между нами и тобою клятву. «И заключим с тобою союз», — предложил Исааку царь Герарский. Бытие 26 глава с 26 по 29 стих. Окончание спора. Споры возникали по разным причинам. И там, где не было свидетелей или надлежащих документов, там от обвиняемого требовалась клятва пред Господом. На этот обычай и обращает внимание апостол Павел в послании к евреям, говоря, «Клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их» Евреям 6 глава, 16 стих. Исповедание веры. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись». В свое время было заповедано Израилю, Второзаконие 6 глава 13 стих и 10 глава 20 стих. Человек, верный Господу, призвавший Бога в свидетели, становится исповедником Бога, но клянущийся же во лжи бесчестит имя Божье. Левит 19, 12. Обещание. Аврааму Господь поклялся самим собою, что умножит потомство его, и что в семени его благословятся все народы земли. Бытие 22, 16, 18. Угроза. Клятва использовалась часто как угроза кому-то. Например, пророк Амос для того, чтобы предостеречь и спасти народ от гибели, возвестил Израилю следующее. «Клялся Господь святостью Своею, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами». Пророка Амоса, 4 глава, 2 стих. И эта страшная угроза осуществилась, так как жители Израильского царства попали в плен к ассирийцам. В заключение сегодняшней передачи вспомним слова псалмопевца, предупреждающие нас. Кто взойдет на гору Господню? И кто станет на святом месте Его? Тот, у кого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно. Псалом 23, с 3 по 4 стих. Аминь.